Два телефонных звонка, и мне доставляют смокинг. А внизу нас ждет лимузин с шофером. Так и не хочешь сказать, куда мы? В кино. Я не умею завязывать бабочку. Жером меня выручает с необычайной ловкостью. И это тот самый тип, который 3 месяца назад не умел толком рубашку застегнуть. Он с глуповатой улыбкой роется в шкафу и тащит подарочный пакет. Для меня... Это должно тебя развеселить. Настольная игра, раскладывающаяся доска, кубики, фишки, карточки, называется «Фикшенери». Как-то в Лос-Анджелесе на одной грандиозной вечеринке я разговорился с Верноном Мильштейном. С продюсером «Бойцовских игр»? В первую очередь сериала «Капитанского клуба», но его никогда не показывали во Франции. И я с ним поделился идеей игры, где по ходу дела придумывалась бы детективная история со вспомогательными средствами, выигрышными ходами, препятствиями и ловушками. Через 2 месяца игра была уже готова и скоро будет продаваться в 52 штатах. Боже, благослови Америку! В одном я уверен. Никогда не сяду играть с Жеромом в Фикшенери. Лимузин останавливается перед театром Зигфилда, сверкающим тысячи огней. Сегодня предпремьерный показ «Ночных звонков» – сентиментальной комедии на фоне гангстерской войны. Представление начинается сразу по выходе из машины. Сотни зевак толпятся у входа, чтобы полюбоваться вереницей кинозвезд. Парковщик открывает дверцу с моей стороны. Остается только набраться храбрости, поставить ногу на красную ковровую дорожку и под градом фотовспышек ответить на вопросы 3 телеканалов. Ну уж нет. Какого черта ты там копаешься? Вылезай, парень! Боюсь, Жером. Он выпихивает меня. 10 шагов, отделяющих меня от холла. Самые великие шаги за всю мою прошлую и будущую жизнь. По сравнению с этим, все, что меня еще ждет, будет лишь упадком. Вижу, как типы, более известные, чем американский президент, жмут Жерому руку. Актрисы, от которых млеет весь мир, бросаются ему на шею. За 1 минуту я покрываюсь толстым слоем звездной пыли и сам начинаю светиться. Все прямо как в кино. Это и есть кино. Слышишь, Жером, видишь ту даму в длинном платье? Вон там. Когда я был мальчишкой, у меня в комнате висел плакат с ее портретом. Пойдем, я тебя представлю. Она прелесть. Я весь сеанс просидел рядом с ней. Когда люстры зажглись, она меня спросила, что я думаю об увиденной истории. Не вдаваясь в подробности, я ответил, что такие фильмы могут снимать только в этой части света. После небольшого приватного коктейля, во время которого и я, и Жером вконец упились, нас занесло в Виллидж Вангард, туда, где родился джаз и где он умрет, быть может. Я был слишком пьян, чтобы отказаться от стаканчика, предложенного барменом. Жером рассеянно слушал нестареющий бибоп. Те, кто говорит, что американцы делают фильмы для 12-летних, в то время как старушка Европа старается возвысить души, полные мудаки. У меня кружится голова. Жером ничего не замечает и, зная, гнет свое. Такие рассуждения успокаивают только глупцов. Когда американцы хотят, они хоть из всей земли слезу да выжмут. По яростным кивкам, которыми он сопровождает каждую фразу, понимаю, что он пьян не меньше моего. А если я тебе скажу, что меня скоро пригласят в Белый дом? Мне любой ценой надо протрезветь на несколько минут, прежде чем я рухну в первую подвернувшуюся постель. Время поджимает, и завтра, быть может, об этом будет уже поздно говорить. Я ведь ради этого и приехал, только ради этого. Хочу попросить тебя кое о чем, Жером. Проси о чем хочешь, ты мой второй брат. Обо всем, кроме одного. Надо исправить то, что мы натворили. Это оно и есть. Переделаем только последнюю серию, и ты о саге больше никогда не услышишь. Fuck you! Надо закончить то, что мы начали, иначе все пойдет прахом. Он схватил меня за лацканы смокинга и яростно уставился в глаза, как может сделать только друг. Тебе надо сматываться оттуда по-настоящему. Таким, как мы, там ничего не светит. А здесь для сценаристов рай. Пытаюсь его успокоить, но попусту. Даже не заметив, он опрокидывает локтем свой стакан. Здесь тебе незачем месяцами таскаться со своим сценарием, ожидая, что какой-нибудь чинуша соблаговолит его прочесть. Приходишь в контору, и тебе дают 75 слов на убеждение. Если убедил, выходишь с договором в кармане. Во Франции, если ты не в обойме, можешь сдохнуть, пока тебя заметят. Мне надо держаться. Я проделал весь этот путь только для того, чтобы убедить его. Но он на это плюет и продолжает свою речугу. Во Франции, если ты добился какого-то успеха, можешь жить за счет репутации и 10 лет писать дерьмо. Здесь ты имеешь право лишь на 1 ошибку, максимум на 2, а потом вылетаешь из игры. Во Франции надо прогибаться перед гением некоторых кретинов-режиссеров, которые едва короткометражку-то сделали. Здесь у сценариста порой власти больше, чем у постановщика. Во Франции даже не читают то, что ты написал, потому что там мало кто и читать-то умеет. Здесь горбатишься с утра до вечера, а порой и добрую часть ночи. На следующий день начинаешь все сызнова, еще и еще. Пишешь 5, 10, 15 вариантов, пока дело не пойдет. Ты мне там нужен, Жером. Оставайся здесь со мной, мы же одной породы. Со всем, что есть у нас в голове, можно написать десяток других саг. Им здесь нужны такие, как мы. Через полгода напишешь что-нибудь для Голливуда и сам увидишь. Это посильнее мальчишеской мечты. Ради этого тут нашим ремеслом и занимаются. Надо закончить сагу. Одна единственная серия. Они над нами мало поиздевались? Говорят же тебе, оставайся здесь. Тебе незачем даже возвращаться. Завтра же вечером у тебя будет бессрочная виза, грин-карта, квартира на Манхэттене и договор. Чудеса – это ведь наше ремесло, приятель. За один месяц закончим сагу, а потом сделаю все, что захочешь. Он смотрит в свой стакан, отхлебывает бурбоны и зажмуривается, пережидая ожог. Уж лучше сдохнуть.